кто уменьшает себя изнутри, увидит свет. Как может быть соединение со светом, когда человек желает только получать, а свет отдавать? Если человек трансформирует свою эгоистическую природу, то нет причины, чтобы отделяться от света. Тогда он будет удостоен получения света с намерением ради отдачи. Но тот, кто находится только в своей эгоистической любви, тот не благоволит самому себе шанс для достижения завершенности. Приближение или отдаление от света зависит от меры гордыни человека. Если может ее победить, то быстро приближается к своей цели. Возвысь законы мироздания о себя изнутри умоли. Чем больше себя умолишь по отношению к истинной реальности, тем ближе придешь к своей конечной цели. Это совсем не значит, что должен себя унизить в глазах других. Но когда твое окружение захочет над тобой пошутить, подтрунить, скажем прямо, поиздеваться, то ставь себя внутренне как самый ничтожный. Только люди могут дать человеку с внешней стороны как чувство собственного достоинства, так и ощущение несостоятельности и ничтожества. Это не важно. Смотри внимательно, что делает с тобой свет. Свет приводит нас в такие низкие состояния, что нам становится стыдно. Он это делает преднамеренно, чтобы нас уберечь от чрезмерного высокомерия и чтобы нас от него освободить. Говори со всеми всегда спокойно. Это предостережет тебя от гнева, самого ужасного состояния, которое непременно приводит человека к эгополу. Когда удалишь гнев, набухнет в твоем сердце жажда подчиниться свету. Это самое тонкое изо всех свойств, которые есть. От подчинения придешь к предосторожности. Она позаботится о том, чтобы всегда сначала подумал, откуда я и куда иду. Ведь во время жизни я только червь, как и после смерти. Когда будешь думать о всех этих вещах, то будешь счастлив со всем тем, что бы с тобой ни случилось. Когда внутренне действуешь со скромностью по отношению ко всем и каждому, тогда сияние света будет покоиться на тебе. Это ощущается как реализация жизни, и так оно и есть на самом деле. И зачем тебе проявлять гордыню? Может быть, из-за богатства? Человека делают богатым или бедным. Откуда ты знаешь, что вдруг своими деяниями или чужими не потеряешь свое имущество? А может быть, гордишься из-за почестей? Они не твои. Ты и их только получил. И здесь, в нашем мире, почести весьма хрупки и непрочны. Сколько примеров внезапно разрушенной чести и почестей мы ежедневно не видим в мире вокруг нас. Таким образом, как может человек украшать себя честью, почетом, который, собственно, не его? А кто горд своей мудростью, пусть посмотрит на пожилых. Сколько мудрых мужей и жен, в конце концов, дементируют, становятся забывчивыми, или же их мудрость забирается у них иным образом? И что же остается от этой мудрости? А поэтому всегда опускай себя, и тогда свет тебя возвысит. Постоянно очищай свои мысли и настройся правильно, прежде чем что-то скажешь или сделаешь».